24. После отъезда миссис Мур жара стала на самом деле невыносимой. Она продолжала усиливаться, и преступники в тюрьме были наказаны уже температурой за 60 градусов Цельсия. Жужжали и захлебывались электрические вентиляторы. На занавески брызгали воду, кололи лед, а за пределами этой защиты, между сероватым небом и желтоватой землей, неспешно клубилась пыль. В Европе жизнь возрождается после холодов, и в результате у костров рождались сказания и мифы о Бальдере и Персефоне. Однако здесь, в Индии, люди укрываются от источника жизни предательского солнца, и местная поэзия не обожествляет его, ибо разве может быть прекрасным крушение иллюзий? Люди тоскуют по поэзии и стремятся к ней, хотя порой и не признаются в этом даже самим себе. Люди хотят, чтобы радость была изысканной, а скорбь возвышенной. Хотят, чтобы бесконечность имела форму, но Индия не предоставляет им такой возможности. Ежегодная суматоха, наступающая в апреле, когда раздражительность и похоть расползаются, как злокачественные язвы. Это и есть ответ Индии на благопристойные надежды человечества. Рыбы устраиваются лучше. Когда пруды и озера пересыхают, рыбы зарываются в ил и ждут дождей, которые освободят их из запекшейся грязи. Но люди пытаются жить в гармонии с природой круглый год, и результат такого желания становится подчас просто катастрофическим. Торжествующая машина цивилизации может в любой момент забуксовать и остановиться, словно застрявший на дороге грузовик с камнями. В такие моменты будущность англичан ничем не отличается от будущности их предшественников, которые тоже прибыли в эту страну, чтобы преобразить ее, но в конце концов стали ее покрытой слоем пыли частью. Аделла, отдав дань возвышенной интеллектуальности, снова стала по утрам молиться христианскому Богу. Ей казалось, что от этого не будет никакого вреда. Это был кратчайший и легчайший путь к невидимому. И так она могла несколько сгладить свои сомнения. Так же, как клерк-индус просит у Лакшми повышение жалования, Аделла просила у Иеговы благоприятного вердикта. Бог, хранящий короля, не мог не поддержать полицию. Прямо сейчас божество ее обнадеживало, хотя от прикосновений рук к лицу жгло, а воздух, которым она дышала, казалось, стоял в ее легких всю ночь. Отвлекал ее и голос миссис Тертон, гремевший из соседней комнаты. «Вы готовы, юная леди?» «Минуту», — бормотала в ответ Аделла. Тертоны приютили ее после отъезда миссис Мур. Доброта их была беспредельна, но отношение было обусловлено лишь ее положением. Именно положение трогало миссис и мистера Тертон. Аделла была англичанкой, попавшей в ужасную ситуацию, и сделать для нее слишком много было просто невозможно. Никто, за исключением Рони, не знал, что творилось у нее в голове, да и он догадывался об этом весьма смутно, ибо там, где начинается чиновник, заканчиваются обычные человеческие чувства. В минуты печали она говорила ему: «Я не доставила тебе ничего, кроме неприятностей. Я была права тогда на Майдане, нам надо было остаться просто друзьями». Но Ронни протестовал, ибо чем сильнее она страдала, тем выше он ее ценил. Любила ли она его? Этот вопрос был запятнан происшествием на Марабарских холмах. Именно об этом думала она, входя в ту роковую пещеру. Способна ли она вообще кого-нибудь любить? «Мисс Квестед, Аделла, поторопитесь, уже половина восьмого, пора ехать в суд». «Она молится», — раздался голос коллектора. «Простите, моя дорогая, не спешите. Как вам понравился четахазри?» Примечание. «Легкий завтрак на скорую руку». Конец примечания. «Я не могу есть. Можно мне немного бренди?» — спросила Аделла, оставив в покое Иегову. Принесли бренди. Аделла вздрогнула и сказала, что готова ехать. «Выпейте, выпейте. Неплохо закусить долькой апельсина». «Не думаю, что это мне поможет, Бура-Сагиб». «Ты послала бренди в суд, Мэри?» «Кажется, да, и еще шампанское». «Я отблагодарю вас сегодня вечером. Сейчас я чувствую себя совершенно разбитой», — сказала девушка, старательно выговаривая слова, будто надеялась, что ее страдания уменьшатся, если она отчетливо их определит. Она очень боялась ошибиться. Вдруг то, что она сама не ощущала, неосознанно проявится в ее словах. Она тщательно репетировала свои показания с мистером Макбрейдом, по несколько раз рассказывая об ужасном происшествии в пещере, о том, как какой-то человек, ни разу к ней не прикоснувшись, тем не менее потащил ее вглубь и так далее. Сегодня ей надо было во всех подробностях рассказать, в каком страшном напряжении она тогда находилась. Аделла боялась, что упадет в обморок во время допроса, который непременно устроит ей мистер Амритрао, и подведет своих друзей. «У меня в ушах снова звучит эхо», — пожаловалась она. «Может быть, примите аспирин?» «У меня не болит голова, у меня в ушах отдается эхо». Не будучи в состоянии избавить Аделлу от эха, майор Календар сказал, что это фантазии, которым не следует поддаваться. Кертоны предпочли сменить тему. В воздухе пронесся легкий прохладный ветерок, отделивший ночь от дня. Через 10 минут эта благодать закончится, но за это время можно успеть проехать по городу. «Я точно упаду в обморок», — сказала Аделла. «Все будет хорошо», — уверил ее коллектор, и в голосе его прозвучала неподдельная нежность. «Не упадете же вы такая спортивная? Ну, миссис Тертон, что, моя дорогая, если я все же упаду в обморок, то это должно остаться без последствий. В другом суде это имело бы значение, но не в этом. Я сказала себе, я могу вести себя как угодно». Я могу плакать, говорить глупости, но должна быть уверена в приговоре. Если, конечно, мистер Дасс не окажется слишком несправедливым. «Вы непременно выиграете», — безмятежно отозвался на эту сумбурную тираду коллектор, но благоразумно умолчал о том, что апелляция неизбежна. Наваб Бахадур оплачивает адвоката и скорее разорится, чем позволит погибнуть невинному мусульманину. Замешаны в этом деле были и интересы других, менее почтенных людей. Дело может быть передано в другой суд с совершенно непредсказуемыми последствиями. Настроения в Чандрапуре менялись на глазах. Когда он подъезжал в машине на службу, то увидел след злобной глупости. Какой-то мальчишка бросил камень в здание. У мечети бросали камни покрупнее. У Майдана их ожидали местные полицейские на мотоциклах, чтобы сопровождать их через базар. «Этот Макбрайт ведет себя, как слабонервная баба», процедил сквозь зубы раздраженный коллектор. Миссис Тертон, однако, с ним не согласилась. «Знаешь, после мухарама демонстрация силы не повредит. Смешно делать вид, что они прекрасно к нам относятся. Они нас ненавидят, так что можно отбросить этот фарс». «Я не испытываю к ним ненависти. Сам не знаю почему», — с грустью произнес мистер Тертон. он действительно не испытывал к ним ненависти, ибо если бы он их ненавидел, то должен был бы признать, что выбрал не ту карьеру. Он сохранял в душе снисходительную привязанность к пешкам, которыми манипулировал столько лет, и это должно было чего-то стоить. В конечном счете, это наши бабы устраивают здесь всякие сложности и мутят воду, — подумал он. Увидев на стене длинную непристойную надпись и под его рыцарским отношением к мисс Квестет, шевельнулось возмущение. Возможно, любое рыцарство скрывает долю негодования. У здания суда стояла группа студентов. Он бы поговорил с ними, если бы был один. Но сейчас он приказал шоферу объехать здание и остановиться у заднего входа. Студенты принялись отпускать язвительные замечания, а Рафи, спрятавшись за товарищем, чтобы его не опознали, кричал, что все англичане трусы. Они устроились в личной комнате Рони, где их уже ждала группа соотечественников. Никто не трусил, но все нервничали, ибо слухи и странные неприятные новости поступали со всех сторон. Золотари объявили забастовку, и половина туалетов в Чандрапуре остались нечищенными. Всего половина. Но сегодня в полдень должны были привести чистильщиков из округа, которые, вероятно, меньше верили в невиновность Азиза. И эти люди покончат с забастовкой. Но почему стал возможен этот неприятный инцидент? Несколько мусульманских женщин поклялись не принимать пищу до тех пор, пока Азиз не будет оправдан. Их смерть едва ли кто-нибудь заметит. Они и так мало чем отличались от покойников. Но эта новость вызывала беспокойство. Новое настроение овладевало умами, требовало перемен, и объяснить его горстка угрюмых белых людей не могла. Они были склонны видеть за всем этим руку Филдинга. Все давно перестали считать его эксцентричным слабаком. Они сильно его обидели, и теперь его часто видели в компании двух адвокатов — Амритрао и Махмуда Али. Он подстрекал к неповиновению бойскаутов. Он получал письма с заграничными штемпелями и, наверное, был японским шпионом. Сегодняшний вердикт спутает этому изменнику карты, но он успел сослужить своей стране дурную службу. Пока они неистово поносили Филдинга, мисс Квестет, сложив руки на груди и закрыв глаза, полулежала в кресле и собиралась силами. Через некоторое время они обратили на нее внимание и устыдились производимого ими шума. «Что мы можем для вас сделать?» — спросила мисс Дерек. «Думаю, что ничего, Нэнси. И сама я ни на что сейчас не способна». «Вам же строго-настрого запретили так говорить. У вас все чудесно». «Да, действительно», — раздался хор услужливых голосов. «Мой старик Дас в полном порядке», — в полголоса сменил тему Ронни. «Ни один из них не может быть в порядке», — ворчливо возразил майор Календар. «Нет, Дас вполне надежен. Вы хотите сказать, что он больше боится оправдания, чем осуждения? Потому что в первом случае он потеряет работу», — тонко улыбнувшись, сказал Лесли. Ронни в самом деле хотел это сказать, но все же питал некоторые иллюзии в отношении своих подчиненных, следуя в этом лучшим традициям службы. И ему нравилось, что его верный старый Дас действительно обладал моральным мужеством старой школы, публичной юриспруденции. Ронни настаивал на том, что с одной стороны это хорошо, что дело ведет индийский судья. Осуждение было неизбежно, поэтому пусть лучше его огласит индиец. Потом будет меньше хлопот. Увлекшись разговором, он забыл об Аделе. «Вы не одобрили мое обращение к леди Миланби», — с некоторой, пожалуй, излишней горячностью сказала миссис Тертон. прошу вас, не надо извинений, мистер Хислоп. Я уже привыкла, что меня всегда считают неправой». «Я этого не говорил. Я же сказала, не извиняйтесь. Эти свиньи постоянно ищут повод для недовольства», — сказал Лесли, чтобы умаслить миссис Тертон. «Свиньи, я тоже так думаю», — эхом отозвался майор Календар. «И знаете, что я вам еще скажу? То, что случилось на самом деле, очень хорошо. Я, конечно, не говорю о присутствующих. Я заставлю их пищать. Да, они уже пищат. В госпитале я, во всяком случае, внушил им страх Божий. Видели бы вы внука этого нашего великого лоялиста?» Он, злобно хихикая, описал внешность бедного Нуриддина после травмы. «С его красотой покончено. Выбиты 5 верхних зубов, 2 нижних, сломана носовая кость. Старик Паналал вчера поднес к его лицу зеркало, и тот разрыдался, как ребенок. Я смеялся, признаюсь вам в этом, и хочу, чтобы и вы посмеялись вместе со мной. Он был когда-то нигером-щеголем, но теперь, думаю, он весь заплыл гноем. Будь он проклят, пусть душа его мается в аду. Я думаю, что он был абсолютно безнравственным, и он умолк, кто-то ткнул его в бок, но потом заговорил снова. Я был бы не против, если бы на куски разрубили и моего бывшего ассистента. Для этих людей ничто не будет слишком». «Наконец-то кто-то говорит разумные вещи», — крикнула миссис Тертон, заставив своего мужа слегка покраснеть. «Да, я утверждаю, что нет такой вещи, которая для них была бы слишком жестокой». «Именно так. И вы, мужчины, еще это попомните. Вы слабы, слабы, слабы. В чем дело? Они должны ползти на карачках в свои пещеры при одном только появлении англичанки. С ними нельзя разговаривать, на них можно только плевать, закапывать в пыль. Но мы слишком добры к ним, приглашаем на вечера бриджа и все такое». Она умолкла, от гнева ей стало жарко. Она схватила стакан лимонада и, потягивая его через соломинку, продолжала бормотать: «Слабы! Слабы!» А потом все повторилось. Дело мисс Квестед было для них так важно, что они начисто забыли о ней самой.